18 глава. День отца Иоанна. В жизнеописаниях святых или праведных людей нередко бывают выделены в самостоятельные главы некоторые виды их подвижничества, как то затвор, постничество и другое. В большинстве книг об отце Иоанне Кронштадтском можно встретить главу «День отца Иоанна». Выделение этой темы в отдельную главу глубоко оправдано, так как самое повседневное распределение времени в течение большей части священнической жизни его является как бы особым видом подвижничества. Правда, каждый почти человек посвящает большую часть своего времени труду и заботам, и нередко это приближается к настоящему подвигу. Но все же это делается чаще всего в личных интересах. Кроме того, как бы немал был их досуг, большинство людей пользуются им по своему желанию. У отца Иоанна своего досуга в сущности не было, а время трудов было всецело посвящено другим. Но это не означает, что он был лишен свободы. Нет, внутренне он был, конечно, свободнее многих, потому что жил по призванию, исполнял то, к чему был призван свыше, творил не свою, а Божию волю. Кроме того, он не был обременен обычными для большинства людей заботами о том, что есть, что пить, во что одеться. Эта забота была снята с него. Если это так, то, может быть, кто спросит, где же тут подвижничество? На это надо ответить, что христианский подвиг не есть вовсе стремление обнаруживать свою человеческую силу или выносливость, ставить рекорды. Это было бы спортом, имеющим свою относительную ценность. И не есть стремление мучить себя. Это было бы изуверством. Не есть он также и погоня за счастьем, хотя бы и самым высоким. Подвиг христианина — это неустанное приготовление себя к восприятию вдохновения любви, вдохновения Духа Святого, а когда оно дано, то неуклонное исполнение внушенного свыше. И при всех обстоятельствах это непоколебимое усилие творить волю Божию. Если этот подвиг не есть погоня за счастьем, то он всегда есть стремление к настоящей, подлинной и полной жизни, а в ней и с нею, если только она зачалась и растет, христианин обретает и свет, и блаженство необращенной любви, в которой Бог. Предлагаемое здесь описание дня отца Иоанна Кронштадтского относится ко времени, когда он приобрел уже большую известность. Такой образ жизни сложился у него не сразу. До 1889 года отец Иоанн, например, преподавал еще в гимназии и много времени посвящал организации Дома трудолюбия. Но, начиная с 90-х годов, обычный день его слагался примерно так, как он описан в настоящей главе. Отец Иоанн вставал в 5 часу утра. Около получаса посвящал он утренней молитве и молитвенному приготовлению ко святому причащению. Есть сведения, что совершал он это нередко, ходя по садику, бывшему при его доме, притом даже в холодную погоду. Дольше он молиться не мог, так как с утра, иногда с ночи, поджидали его, желающие его видеть. Первое время, еще до ухода в собор, он принимал у себя некоторых из них, но позже, ввиду того, что поджидавших была уже целая толпа, это стало невозможным. В ранние годы своего служения он сам выходил раздавать подаяние выстроившимся перед его домом нищим. Впоследствии это делал кто-либо другой по его поручению, и строй ждавших подаяния выстраивался уже при соборе. Наконец, если отец Иоанн сперва, как сказано выше, шел на раннюю службу пешком, сопровождаемый просителями, то в годы своей всероссийской известности, по причине все той же толпы, его усаживали зимой в сани, а летом в экипаж. Но и за сани, и за экипаж цеплялись. Попасть же в самый храм, даже через особую ограду у алтаря, случалось, он мог только под охраной полиции. В одной из предшествующих глав было описано, в присутствии какой толпы он служил, исповедовал и причащал, и как в самом храме народ воздействовал на него через личные просьбы, записки, телеграммы, письма и просто через молчаливое выжидание. По окончании литургии ему, можно сказать, уже ничего не оставалось, как до поздней ночи совершенно отдаться этому народу. Сразу же по выходе из собора, с большим трудом посаженный в экипаж, заехав на 15-20 минут домой, а иногда и не заезжая, он мчался к поджидавшим его в Кронштадте паломникам. Иногда он ехал для этого в дом трудолюбия и находящийся при нем странно приимный дом. Иногда к отдельным гражданам Кронштадта, своим прихожанам, но чаще всего в некоторые из частных гостиниц или странно приимных домов. Постепенно их образовалось очень много в жизнеописаниях отца Иоанна, изданных в середине 90-х годов. Их насчитывалось уже 20. Сохранились описания этих домов. Они были разного типа, начиная с похожих на простые ночлежки для самых бедных посетителей, где спали в повалку, кончая гостиницами с хорошими отдельными номерами, некоторые из которых были приспособлены для больных. Во всех домах имелась одна большая комната или зала с иконами, где отец Иоанн служил молебен и беседовал с приехавшими его повидать. Кое-где и в его отсутствие в таких залах-молельнях совершались службы — утренне, вечерне, повечерие, акафисты, иногда при участии какого-либо заезжего священника, иногда и без него. Читались во время этих служб и те или иные произведения самого отца Иоанна. Описания некоторых из таких частных гостиниц и странноприимных домов иногда не лишены юмора, иногда переходят даже в сатиру. Бесспорно то, что некоторые владельцы этих домов эксплуатировали почитателей отца Иоанна и злоупотребляли его именем. Это давало повод к нареканиям на него самого в среде его недоброжелателей и антирелигиозно настроенных людей. Люди, ближе знавшие духовную высоту его, старались всегда показать, что ему нельзя вменить этих злоупотреблений. Одни из них утверждали, что высоко настроенный отец Иоанн просто не замечал творившегося. Другие, напротив, что он вынужден был терпеть некоторое вполне известное ему зло. Так, например, протопресвитер отец Г. Шавельский пишет: «Свет и духовная теплота отца Иоанна распространялась по всей России и даже за пределы ее. Но в самом Кронштадте много оставалось мрака и тьмы. Кронштадт, постоянно переполненный паломниками, стал местом обильных благотворений, постоянных и скорых. Почуяв легкую добычу, потащились туда тунеядцы, бродяги и всякие бездельники. Рядом с этими отца Иоанна тесным кольцом окружали иного рода хищники, эксплуататоры, начавшие торговать благодатью отца Иоанна, вымогая за скорейший доступ к нему иногда большие суммы. Отец Иоанн, занятый молитвой, перегруженный трудами, часто обессиленный, не замечал всего этого. А власть имущие не остановили зла, не навели порядка. Этому мнению можно противопоставить иное, одного из жизнеописателей отца Иоанна. По поводу этих странно приимных домов часто слышатся негодующие протесты, пишет этот автор. Как это позволяет отец Иоанн торговлю своей милостью и своими услугами? Ведь знает же он о гешефтах окружающих лиц. Да, знает, знает и ведет постоянную борьбу со злом. Но физических сил не хватает справиться со всеми окружающими хищниками, которым прежде всего помогают сами же почитатели батюшки. Прогонит он какого-нибудь хищника — и затем десятки почитателей неотступно начинают просить за прогнанного, а последние бегают за батюшкой, на коленях заливаются слезами. Цитата из сборника «Нива» за 1892 год. некоторых людей приводило в Кронштадт желание просить у Бога через отца Иоанна исцеления себе или близким, других — покаяния, стремление исправить свою жизнь, третьих — найти разрешение трудного жизненного вопроса, иных — жажду утешиться, укрепить свою веру. Многие шли за материальную помощью для себя или для других. Были желавшие получить благословение на какое-либо дело. Бывало немало и желавших поблагодарить отца Иоанна за молитвенную помощь, например, за исцеление по заочным его молитвам. Наконец приходили то крупные, то скромные жертвователи, хотевшие вручить свое приношение именно ему. Жертвовали деньги, жертвовали вещи для бедных и священные предметы на храм, нередко дарили что-либо и лично отцу Иоанну. Если и были, как указано выше, среди стремившихся в Кронштадт тунеядцы и бездельники, то трудно сомневаться в том, что большинство было из тех, кто так или иначе тянулись к свету. И вот ради них, ради малых сих, жаждущих увидеть то, что выше их самих, вероятно, отец Иоанн и терпел многое, что было нежелательно, но нелегко было даже и ему устранить. Если же допустить, что он в какой-то мере не замечал зла, то, вероятно, потому, что люди его духовного склада иначе воспринимают самое зло в других людях. Сквозь тьму они прозревают в каждом человеке, пусть слабый и дремлющий, но настоящий свет, невидимый другим, и надеются своим доверием и терпением пробудить его. Нечего и говорить, что среди стремившихся к отцу Иоанну были люди всех сословий и разного возраста, начиная с учащихся детей, просивших, например, его молитв перед экзаменом. Но сколь бы ни были различны люди, что шли к нему, и как бы ни были разнообразны их просьбы, трудно не согласиться с нижеследующими написанными об отце Иоанне словами оригинального русского писателя Розанова. Люди потянулись к нему не за помощью себе, не по слабости своей, но среди своего страдания они потянулись к нему как к живому свидетелю небесных сил, как к живому знаку того, что небеса живы, божественны и благодатны.